Я вот давно приспособилась принимать такое отношение к себе. Навряд ли сможешь работать в цирке, если будешь повторять такое слишком часто. Но я помогу тебе избавляться от тел. Решила дополнить, чтобы слова не показались слишком грубыми. Если пропускать все через себя, так куда проще завести хорошие отношения. Люди с радостью общаются с теми, кто не говорит о них ничего плохого, и лишь с улыбкой кивает головой. Улыбнувшись и откинувшись на руки, я посмотрел на застывшую девушку. Я не хочу быть любимым всеми, терпеть придурков с конченным поведением, или просто отошедших от человеческих отношений, к черту. Высказывая в лицо все, мне становится как-то проще. Тайли слегка покраснела и быстро опустила голову к подолу своего топика. Говорят, надо уметь держать себя в руках. Что, если разозлишь кого не стоило? Мудрые слова для того, кто не хочет много врагов. Только я считаю, что держать в руках надо перед тем, кого уважаешь. Не хочешь кучу врагов? Окружи себя нормальными друзьями. Стуча пальцами по песку и вглядываясь в задумчивое лицо Тайли, я с трудом сдерживал себя, чтобы не высказать, что хотел. Обидится ли она или нет? А впрочем, ты так пытаешься со всеми подружиться, потому что с детства получала мало внимания из-за тучи сестер. Но если в детстве у меня не было велосипеда, а теперь есть корабль, то все равно в детстве у тебя не было велосипеда. Застыла. На несколько секунд задумалась и откинулась назад, на голую землю. Думала ли она о том, как много компенсировала, или окончательно расхотела общаться, я не знал. Но очень хотел, из-за чего закрыл глаза, чтобы максимально ясно ощутить ее ци. Мир раскрылся вместе с шестым чувством. Я ясно ощущал проходящих рядом муравьев и шевелящиеся листья, кучу людей в цирке и в городе. Но сердцебиение девушки заменило все остальные звуки. Я получал сигналы напрямую от тела и кроме вибраций, ощущал маленькие отблески энергии. Успокоение, гиперактивность, или же, как его называл, синдром дефицита внимания, начал потихоньку браться под контроль. Девушка смотрела на темное небо и потихоньку начала получать удовольствие просто от тишины. Сложно разобрать ци, когда так мало о нем знаешь, но ей хотелось подольше полежать и подольше подумать. Вот это самое четкое намерение, которое ни с чем не спутать. Максимум, что я мог сделать, так это лечь рядом, просто закинув руки за голову. Также уставился на ночное небо. Хорошее место, чтобы подумать и провести через себя тяжелые эмоции. Тайли, гуру бы воспользовался этой информацией и нашел, что сказать. А я просто был рядом и поддерживал, ведь пожелал быть другом, а не обычным моральным наставником. Ведь если она обдумает и решит как-то измениться сама, используя лишь подкинутые в топку размышлений факты, она станет для меня тем человеком, с которым будет действительно интересно общаться. А если нет, что ж, тогда этот человек просто исполнитель в моих планах. Да, протянула она, тихонько цыкнув. Если увижу Зука еще раз, скажу, что он сам обезьяна. Да ладно, выгнул я бровь. Не хочу возвращаться к прошлой жизни. Никогда. И она смогла. Даже заулыбалась, продолжая лежать на одном месте, даже несмотря на шило в заднице, которая постоянно подбивала ее прыгать и скакать, ибо отреклась, или даже скорее просто приняла свое прошлое, пожелав больше никогда к нему не притрагиваться. Это была такая уверенность, которая вполне могла бы поспорить с Азулой, если она, конечно, придет к ней, в попытке позвать творить хаос. Конечно, все это может еще несколько раз поменяться, но если она откажется от страха, откроет мощную силу воли, такая позиция бы укрепилась и стала крепче стали, но гибче воды. И нет, мне навряд ли пригодится что-то ради этого делать. Тайли, как бы странно это ни звучало, имела потенциал открыть чакры сама. Я так впечатлился, что даже ощутил уважение. С тобой веселей, чем с бывшими друзьями, она ко мне тоже. Глава 35. Почитатель смерти. Время проносилось с той же скоростью, с которой цирк путешествовал по континенту народа Земли. Даже не хотелось думать о том, сколько территорий этого красивого мира я повидал, и города с деревнями, которые были захвачены как давным-давно, так и относительно в недавний срок. Превосходные виды, некоторые из которых как будто не могли быть созданы природой, а были рукотворным деянием лучших ландшафтных дизайнеров этого мира, магами Земли. И, конечно же, удалось побывать на местах, где происходили сражения. Мир, в конце концов, продолжал воевать. Нередки были случаи, когда мы приезжали на место, а там валялись обломки камней, вместе с мертвыми магами огня. Но тех, Кто напал, видно не было. Почему? Они крайне редко побеждали, и зачастую их всех забирали на железный тюремный корабль. За 3 месяца сопровождения бродячего цирка уже успел как-то свыкнуться с такими условиями, и что ненависть есть везде. Меня скорее волновала собственная неудача. Посетив так много земель, нельзя было не получить удар под дых. Пару раз наши повозки ломались, еще пару раз на нас нападали бандиты, иногда из-за них, ну или по туче других причин, срывались выступления. Чем дольше я был с цирком, тем лучше чувствовал проблемы этого места на самом себе, но если со стороны могло показаться, что я дрожал от каждого несчастного случая и просто терпел, то нет, приходилось адаптироваться, чтобы научиться путешествовать с такой хрупкой группой, не подвергая ее опасности, постоянно следить за возможными нападениями, вновь устраивать проверки транспорта и вещей, а еще постоянно убеждаться, что выступление, ну или любую другую работу, ничего не сорвет. Зачастую даже требовалось осматривать места, где будут поставлены палатки, ведь был один случай образования карстового пролома. Я не шучу, природа применила против меня технику обвала земли, которую я учил у Чина, но, поскольку, защищаться от мира в одиночку было нереально, а сражаться с такими исходами все же нужно, я сблизился с местными участниками и заставил, вот буквально призвал к тому, чтобы они хотя бы не срывали выступления. Если бы рингмастер видел, как много я делаю для его цирка, меня бы могли даже повысить, но он не видел. Почему? Да как-то не свезло. В конечном счете, чтобы лучше приспособиться к сражению против самой силы природы, пришлось даже научиться внимательнее слушать. Садясь на землю где-нибудь в глуши, посреди леса или на пустой поляне, я целиком погружался в осознание шестого чувства, только теперь получал сигналы от всего мира. Деревьев, корни которых уходили глубоко под землю, подпитывая великий ствол жизненной ци, от земли под ногами, видя каждую складку и породу, которая могла сдвинуться с места благодаря мне, даже животных и, возможно, людей, в чьих телах точно так же протекала энергия. Иногда я входил в настолько глубокую медитацию, будто и правда сливался с миром, а причиной тому было объединение сейсмочувствительности с очень похожей по смыслу ощущением ци. Глупо было считать, что эти навыки кардинально разные, источник у них один – магия. Пускай пришлось постараться, чтобы объединить чисто технику магов земли с обычной сырой ци, которой могут манипулировать даже не маги, потратить часть времени из 3 месяцев только на осознание, как эти направления работают, но зато в будущем подобное могло дать свои плоды. Сложно представить, но если я все же увижу, как течет ци в теле человека, то смогу предсказать, какой магический трюк он применит. Узнать о нападении, даже если враг стоит на месте и ничего не делает. Но все это сплошь теория и догадки о следующей чакре, ведь именно она нужна, чтобы полноценного чувствовать и видеть ци в телах других. Если говорить о настоящем, материальном, то Анубис, прямо как тогда в пещере, иногда подкидывал новые требования для обучения, только теперь в немного странном направлении. Пи-пи-пи, хрясь, черт, нахмурился кучер, как только телега с нашими пожитками натолкнулась на пробегающего мимо колес животного. Процессия остановилась, ведь колесо слетело с оси, и вещи попадали на землю. А как только некоторые из нас подошли ближе, то увидели достаточно крупного тигрового кролика с большими такими клыками, у которого была сломана шея. Помер. Он сам прыгнул под колеса, не смотрите на меня так, бедненький, причитали гимнастки, разочарованно смотрящие на животинку. Быстрее поставьте колесо на ось, нет времени на сентиментальность. Нам надо добраться до недавно основанной колонии, где люди чувствуют себя ужасно. Рингмастер, в свою очередь, просто хмурился и размахивал руками. Я же смотрел на тело и расстроенно вздохнул. Если бы не спал, тогда, может быть, заметил и помог. Коснувшись кролика, чтобы убрать с дороги, я резко ощутил, что его тело до сих пор испускало энергию. После смерти та никуда не исчезала, скорее наоборот, принимала новую форму. Выбирай. 1. Проводник мертвых. Чтобы познать жизнь, нужно изучить смерть. Вы уже начинали познавать путь жреца Анубиса, так что можете глубже понять основы смерти и изучать мир живых через мертвых, либо через их спасение. Вы откроете понимание основ жизни и смерти, что ускорит познание любви. 2. Ци смерти. Вы поняли, что изучить течение энергии можно даже в мертвых телах. сосредоточься на изучении уже ушедших. Вам будет проще влиять на духов и понимать их естество. Последующие чакры углубят это направление. Я даже застыл с кролем в руках, постепенно ощущая, как его дух уходит. Эти выборы были крайне странными и слабо походили на любой другой. Нет, они скорее напомнили вполне естественное направление Анубиса. Он орудует самой смертью, большей частью ее аспектов. Вот и я, благодаря изучению ЦИ, мог коснуться его мастерства. Но познать жизнь через смерть, серьезно? Ну, наверное, в этом была сама суть четвертой чакры, ради которой нужно было принять такое понятие, как потеря. Но если речь идет о духах, то я уже не мог понять, на кой черт они мне сдались. Только если это не понадобится, чтобы сблизиться с аватаром, тогда да, через общение с духами с ним можно было бы познакомиться лучше, заставить рассказать секреты своих учителей или направить на желаемое мной русло. А еще, например, уменьшить влияние Року, хотя бы попытаться. Но была проблема. Даже если мне будет проще общаться с духами, то все равно влиять на них сильнее, чем это делает аватар, всяко будет нереально. Да, может, при первой встрече с ним, мое мастерство в подобном будет лучше, но по моему плану, аватар вообще не должен оказывать серьезное влияние на наш мир. Я хотел отодвинуть его к духам, решать их проблемы, где ему самое место, а я займусь практической стороной вопроса. Под странные взгляды я взял тело кролика с собой в телегу, положил перед собой, сел в позу лотоса и начал следить, как утекает душа маленького существа. Ну, он же монах, молится за зверька, так мило. Странные взгляды быстро исчезли, люди лишь пожали плечами. Я же ощущал, как ци-существа формировалось в нечто эфемерное, уходя на другой план бытия. Это была душа, пропитанная разными эмоциями. Возможно, есть великое множество способов изучить ее, но поскольку мой покровитель – это сам бог мертвых, я также пошел по пути проводника мертвых. Правда, я изучал смерть, чтобы не допускать ее. В скором времени, когда телегу починили, я закопал трупик под песком, пока никто не видел. Сделав пару пометок в своей книге, просто сел, чтобы следить и внимать. Удивительно, как много существо погибало под колесами тяжелых телег. Муравьи и жучки, маленькие грызуны, которым слишком не повезло пройти мимо. Еще больше смертей происходило во время охоты, когда люди приводили кабаньих, оленей или утка-медведей, забивая тех во время привалов. Естественный процесс жизни, тихо шептал я, вырисовывая буквы своими уставшими и покрытыми свежими мозолями руками. На одной из картинок отображался круговорот жизни, как смерть одних помогала существовать другим, как духовное понимание подобного сказывалось на понимании мира. Только когда подобные темы строго структурировались на листах, я ощущал внутренний покой и умиротворение. А когда заканчивал, с плеч спадал целый груз ответственности. Готово. Подняв по итогу целую книгу, источником вдохновения которой служило несколько жалких источников знаний Лакхимы, я поведал Авке, что это уже можно отвести в Аншитонгу. Последней страницей в изучении четвертой чакры стало понимание, что нужно серьезно обдумать структуру жизни, и полюбить ее таковой, какая она есть. Это важнейшая часть единения. Теперь я даже как-то более счастлив. Но вот прошел день-два, мы даже успели прийти в ту самую новую колонию, стражники которой вели намного более собрано, чем в любом другом месте, и вообще пристально следили за каждым жителем, что пытался обустроить жизнь в новых условиях, но я так и не увидел результата своих исследований. Так, и какого черта я до сих пор не открыл чакру? Сидя по итогу на стуле, стуча пальцем по коленке, я цикал и причитал о несправедливости такого отношения. Вот опять эта непонятная духовность, откровенно осточертевшая из-за своей педантичности, говорила, что я сделал недостаточно. Видите ли, плохо понял смысл любви и недостаточно познал ци, или что? Да я на страницах книги выложил все, что узнал про энергию, нарисовал макет человека со всеми точками, которые проверила Тайли. Уверен, даже Эйра не мог бы так структурировать знания. Книгу в конце концов написал. Фух, аудитория тут сложная, большая часть людей недовольна, что мы пришли. А ты чего такой недовольный? Спросила зашедшая за кулисы Тайли, застав меня с кислой меня. Можно сказать, я напоминал людей из этой деревни, которым будто бы разрушили всю жизнь, и теперь заставляют смотреть выступление. Но тех, кто понять можно, местных захватили совсем недавно. Да он весь день какой-то странный, сказал проходящий рядом дрессировщик, на привязи у которого было три тигра-броненосца. Животные остановились рядом со мной и скорчили милые моськи, начав ластиться. «Милые котики, хм, но этого я не пойму еще больше. Они обычно боятся всех и не дают себя гладить. Ну все, идем. Чего встали?» Мужик вышел на сцену, на секунду кинув странный взгляд в сторону Тайли. Такие стали частым явлением, ибо девушка стала реже ко всем приставать, и вообще прекратила с кем-то либо флиртовать. Заметив изменения, рост личности, парни разочаровывались, что на них больше не обращали внимания, скорее один я теперь был его удостоен. Подняв к заинтересованной Тайли взгляд и, не прилагая усилий, ощутил ее привязанность. Сложно сказать, какого именно рода, скорее всего, даже не любовный. Это был исход моих действий, попыток измениться, в результате чего люди начали тянуться ближе. Увидеть подобное в том первом мире было бы невозможно. Раньше я просто вызывал неодобрение, сейчас же даже малознакомые считали меня хорошим другом. «Не пойму, как любить», — вяло ответил, заставив девушку даже захлопать глазками. «Да ладно, знаешь, а я мастер в любовных делах». Она крайне заинтересованно похлопала в ладоши. На секунду я даже ощутил удивление, почему это я не поинтересовался у нее раньше. Она же такая приставучая, что уже прошла через немало отношений, у нее буквально побольше опыта, чем у меня. Повезло. И именно в этот момент, что происходит? Я нахмурился. Вибрации в земле резко усилились, сообщив мне нечто странное, что пласты начали сдвигаться, попутно подчиняясь влиянию чьей-то магии. Бух-бах-да-дамс, тогда же почувствовал нападение. Что удивительно, даже не со стороны магов огня, ведь вокруг цирка вздымалась именно земля, появлялись бугры и неровности, которые заставляли людей терять баланс и падать. Сначала кто-то изменил поле боя, сделав его более удобным, а потом полетели камни. Я начал действовать моментально, вскочив на ноги и встав перед Тайли, разложил в руках щит, на который обрушился большой обломок, попутно снеся перегородку палатки, а потом и весь шатер. Ноги напряглись и отъехали назад, однако камень был остановлен даже без капельки магии. «Что?» – заморгала удивившаяся девушка, которая сначала просто посмотрела в мою спину, а потом в сторону, откуда прилетел камушек. Там, среди посетителей, поднялось несколько людей в обычной серой форме, начав забрасывать солдат народа огня большой галькой. На улице также появилось несколько магов, чьи тяжелые движения поднимали целые валуны, которые хотели превратить оккупантов в месиво. Повстанцы, о которых говорил Джао, нападают на всех людей из народа огня, напряженно прошептала девчушка, притом таким тоном, словно подобное было не впервой. И правда, даже я видел последствия как минимум одного такого нападения. Джао был тем, кто исправил ситуацию в тот момент, попутно превратив поле боя в пепелище. Сейчас никакого Джао, способного решить конфликт, не было. Надо их остановить, пока деревня не пострадала. Тайли сорвалась с места, но, отбежав на десяток метров, повернулась ко мне, призывая помощь. «Неужели мне нужно было сражаться против своих? Не попадайтесь под валуны! Ай, моя нога!» — кричали в страхе члены цирка. Многие убегали, даже маги огня не пытались участвовать в сражении, ведь владение магией еще не означало, что ты победишь против целого обученного отряда. Ибо если врагов много, появляется одна большая проблема. Ты не можешь доверять даже почве под своими ногами. Глава 36. Чакра духовенства. Никогда еще не приходилось так близко видеть, как в открытом поле орудует не то что другой маг земли, а непосредственно настроенная против тебя армия повелителей щебенки и больших валунов. Это не арена, где противник выступает один на один. Неудобное место для учебы, где все правила боя, если и не обговариваются заранее, то устанавливается негласное правило «не убей». Сейчас же повстанцы напали с прямым намерением отбить принадлежащую некогда им территорию, ради чего учиняли хаос. Камни перекрывали выходы и удобные дороги, вздымающиеся из земли кочки и шипы усложняли местность всем, кроме них самих. Именно так обычно происходило сражение целого коллектива магов, объединивших свои силы, хотя им все же умело давали отпор. Пускай солдаты огня такого не ожидали, но после всей суровой муштры, которую они проходили в армии, каждый начал запуливать шары сжатого, насколько это только возможно, пламени, погружая поле боя в нечто сумбурное, состоящее из валунов и разлетающихся во все стороны всполохов пламени, и защищая гражданских, а также членов цирка. Валуны, которые сложно было остановить, сбивали целые ряды людей, впервые наблюдал со стороны, как сложно противостоять такой голой, чистой силе. Да, прямо сейчас мы стояли за спинами людей, которых было принято считать монстрами и вообще беспринципными ублюдками, которые могут только убивать и грабить. Вот только представленное моим глазам ясно демонстрировало, что солдаты группировались, чтобы не допустить жертв среди нас. Маги огня защищали меня, узная они это, быстро бы ушли в отставку, пока новость не перешла к Джа или даже самому хозяину огня. Проблема была в том, что повстанцы атаковали вообще без разбору. Да, быстро стало понятно, что гражданских они, видимо, давно увели, либо те вообще не приходили в цирк, но клоуны, другие выступающие, были для них не лучше тех самых ребят в военной форме. А если ты маг, то вообще являешься приоритетной целью. Вот дрессировщик, который выступал с подожженным при помощи магии хлыстом, увидел, как в него летит глыба, размером буквально с него самого. Он даже не успел моргнуть, и если бы не Тайли, которая кинулась на него и сбила с ног, тот бы превратился в лепешку. Бах-дух-дум. Шар продолжал катиться из-за хорошо такой вложенной силы. Дрессировщик был спасен, но разбежавшиеся по всей сцене тигры не могли сориентироваться в хаосе, и уже они чуть не стали следующей целью злого камушка. Топ, но вот, я пустил по земле капельку магической энергии. Улучшенное понимание ци так изменило восприятие магии, что я мгновенно остановил валун, будто тот наткнулся на стенку. Первое серьезное дыхание магии после всех тренировок, и такая легкость. Урурур, задергались от страха тигры, мигом закрывшись в панцире как огромные броненосцы. И вот на чью сторону мне вставать, переходить к людям, которые всего-то возвращают любимый дом, или к тем, кто отправит всех повстанцев в тюрьму, и это в лучшем случае. Выбирай. 1. Зыбучие пески. Оказав помощь повстанцам, вы обречете цирк и солдат огня на пребывание в заключении. Однако вы вновь воссияете и даже станете символом восстания. Вы заслужите уважение среди командования армии народа Земли. Отношения с Тайли и остальными людьми прекратятся. 2. Накаленная земля. Встаньте на сторону солдат народа огня и постарайтесь уменьшить количество жертв. Внимание! Чем меньше будет жертв среди ваших, тем меньше магов Земли по итогу будет казнено, вплоть до совершенно нулевого значения. 3. Решала, вы можете самостоятельно закончить весь бой. Раскройтесь, но не вставайте ни на чью сторону. Договоритесь, чтобы две армии разошлись по сторонам. Внимание, отношения с народом огня и земли значительно ухудшатся. Никто не пострадает и не попадет в рабство. Но вы должны будете уйти. Есть шанс уговорить Тайли пойти с вами. 4. Гордый жрец. Жрецы бога смерти может и убивают, но предпочитают лечить. Неважно каким будет исход боя, покажите свой характер и сократите количество смертей до нуля. Внимание, уже есть пострадавшие, которым требуется помощь, если вы сейчас же им не поможете, появятся первые жертвы. Отличная возможность познать жизнь и смерть, и научиться не допускать последнего. Постарайтесь спасти вообще всех. Какие-то полумеры и натурально попытки сделать только часть работы. Все больше начал замечать, что критикую варианты Анубиса, но это скорее из-за визуального чувства контроля, к которому начал привыкать в последнее время. Когда такое чувство намеренно забирают, становится не по себе. И поэтому так мало понимания, почему нельзя всех вылечить, а также сразиться с кем-то. Разве я так слаб? Помогите. Но в этот момент я услышал голос попавшего под камень солдата. Да, он был членом армии огня, и да, по факту знал, на что шел, но я все равно побежал, расчехлил сумку с припасами, которая валялась поблизости, и осмотрел место ушиба. Открытая рана, осколки камней почти пробили легкое. Черт, ну и не повезло ведь, причитая над ситуацией в целом, а не над судьбой своего, по сути, врага, я лишь мимолетом оказал тому первую помощь. Благо сенсорика так хорошо сканировала организм, что это делало из меня превосходного доктора. Как если бы Супермен пошел работать не в газету, а хирургом, могу узнать проблему буквально всех людей в округе, и понять, кому стоит помогать первому. Я могу чем-то помочь. Подбежала находящаяся в достаточно спокойном состоянии Тайли, пока я спасал жизни и имел не то чтобы много сил, чтобы хоть как-то влезть в бой и всем помочь. Да попробуем выбрать сразу два варианта того, как выбраться из этой задницы. Девушка посмотрела на меня в полном непонимании, но когда я попросил ее подтащить ко мне несколько людей, Чтобы максимально быстро оказать помощь, она исполнила просьбу. Приносила тех раненых, кто был в худшем положении, даже попросила знакомых помочь соорудить носилки. А я же, в то время, что оперировал, также творил магию. Через ноги пропускалось огромное количество магической энергии. Такого, откровенно говоря, никогда не было, я словно понял, как раскрыть потенциал тела. Те точки, которые раньше не то что не ощущались, я даже не был уверен в их местоположении, выталкивали мощные потоки магии, останавливая летящие в солдат камни, уменьшая количество пострадавших, возводя стены перед теми, кто не успевал защититься от огня, чтобы пришлось меньше лечить своих текущих врагов, и в то же время тихонечко пытался изменить ландшафт. Последнее стало проблемой, которая из-за рассеянной концентрации никак не хотела решаться, я ведь буквально, считай, сражался сидя на месте, в паре десятках метрах от места боя. То, что я творил, и так считалось достижением. Магию не обязательно выпускать через ноги. Стихия поддается даже на расстоянии, но если делать все правильно, эффект можно улучшить. Если правильно использовать ци-систему своего организма, пускать потоки энергии не с помощью одних только движений, как это делают все, а с осознанием, что отвечает за твои техники, можно творить чудеса, даже будучи запертым в клетку. Я ощущал себя в этой самой клетке, не способный сдвинуться от раненых, но вынужденный как-то выбраться из ситуации. Как? Ну, так же, как Буми управлял землей, не делая движений, просто пуская ци по организму правильным образом, завоевывая стихию, которой пытались управлять другие. Хряск-хрусп. В этот момент раздались очень громкие звуки. Люди в непонимании заозирались по сторонам, а вот земля под ногами наших противников проседала. Сначала на метр, а уже потом образовалась гигантская дыра, в которую провалились не ожидавшие такой подлости люди. Гигантская карстовая воронка утопила противников и заставила попадать друг на друга. Конечно, если бы там вокруг была земля, они бы быстро выбрались, но материал ничем не отличался от песка, а это было проблемой. Что за хрень там происходит? В шоке раскрыл глаза мужчина у меня под руками, которому хватило даже сил поднять голову. Смотря в ответ с максимально хмурым лицом, вернул его голову на место. Не твое дело. Скажешь еще слово, сдохнешь. Ха. Я и правда сумел воевать и лечить одновременно. Непонятно, почему Анубис заявил, что такое не сработает. По крайней мере, пока в бой не вступил кое-кто еще. Шух. Воздух оказался прорезан очень быстрым и в то же время маленьким камушком. Тот был умело нацелен на меня, словно с целью вывести из строя доктора. Вот только будь это правда камушек, проблем не возникло. Я вовремя не стал перехватывать его рукой, а лишь разложил щит, позволив маленькому, но острому кристаллу, которому было достаточно лишь одного контакта с кожей, чтобы прорасти внутрь тела, разбиться в дребезги. Джеммонит, мать его, кто? Я поднял голову, глянув на существо, которое бросалось маленькими, но куда более смертоносными снарядами, которые я бы мог даже не заметить. Хм, моему удивлению не было предела. В двух десятках метрах стоял молодой парень, с достаточно напуганным лицом, который наверняка впервые участвовал в бою. Удивлял даже не возраст, и не то, что ему повезло не провалиться в яму, это скорее мне не повезло, а то, что он сильно напоминал одного знакомого. Парня, родом с шахты Машу, с которым я работал вместе. Парня, которого я пытался научить управляться с кристаллами, и из-за которого случился несчастный случай с обвалом. Даже имя было трудно вспомнить, но лицо другое дело. Он ведь ушел, свалил из-за того, что плохо владел даже простой магией земли. Но это определенно был он. В рядах армии невероятно мало солдат, использующих кристаллы. Удача, ты угораешь? Я сомневался, что меня узнали, по крайней мере, ничего об этом не говорило. Один чувак просто отдавал ему приказ, кого нужно было вывести из строя. Палец распорядителя указал на меня. Тот поднял несколько кристаллов и вновь бросил в атаку. А такой человек на поле боя мог быть очень опасен. Выставив щит, я вовремя заблокировал каждый из кристалликов, которые пытались прилететь в разные места, даже в незакрытые щитом ноги, но руки оказались быстрее. Все снаряды разлетелись вдребезги, и по моей воле утратили свою способность к разрастанию. Но пока этим занимался, из других утекала жизнь. Так неужели я и правда не мог выбрать сразу два пути? Не было смысла сражаться, если я не выполню задачи жреца, способные помочь с открытием чакры, но и просто спасать всех, не разбираясь с источником проблемы, бессмысленно. Мало сил или это просто невозможно, разобравшись с одним, не придет ли ему на помощь кто-то еще, опять начав мне мешать, нет, просто хватит причитать, в этот момент я просто перебрал все варианты. Зачем жалеть о том, как все идет, если надо просто додуматься до ответа? Есть мешающие элементы, которые не дают выполнять работу. А просить кого-то другого с ними разобраться, ровно то же самое, что просить кого-то убить. Почти у меня был план Киоши, и то, что я собирался создать группу людей, которым можно отдавать приказы, веря, что смертей просто не будет. Зацепившись взглядом за Тайли, которая вместе со своими подругами-акробатками притащила очередное тело, я глубоко вздохнул. Превосходный шанс проверить, как это будет работать, разве не так? Всего-то подозвав девушку и дав маленький намек, что мне мешают, она, не раздумывая, кивнула, нашла цель так быстро, будто с самого детства работала ищейкой и, заведя руки за спину, побежала через поле боя, как шиноби, минуя все камни и снаряды, перепрыгивая опасные участки и даже уворачиваясь от тех самых кристаллов, которые напуганный маг кидал в приближающуюся цель. Мгновение, и он утратил свою силу от ударов по точкам. Потом она избавилась от человека, который отдавал ему приказы. Вот, неожиданно, появилось еще несколько магов, которые решили выбрать меня, как цель, и до них добрались даже быстрее, чем я рассчитывал. Тайли выполняла поручение попросту идеально и не жаловалась на то, что нельзя никого убивать, как это делала Суюки. Каким бы ни было ее прошлое, я был очень рад, что оно было связано на сражениях, ведь вскоре врагов попросту не осталось, и я сидел над всеми вылеченными солдатами, никто из которых не помер, а также взятыми в плен повстанцами, которые не могли даже пошевелиться. Никто даже не причитал о том, что я их спасал, вместо этого ощущалось окружающее уважение. Я так хорошо разобрался в ци готовящихся умирать людей, и том, как их спасать, что буквально мог бы назвать себя жрецом Анубиса без какой-то там иронии. Хотя это звучало так, будто я ему служил лучше просто жрец смерти. А все благодаря одному человеку. Фух, ты как? Тайли подошла ко мне, вытирая пот со своего лба и продувая топик. После пробежки под потоками огня и валунами у нее был слегка усталый вид, но при всем этом внимательно всматривалась в меня. Не устал, то, как она помогла, быстро и беспрекословно выполнила поручение. Она великолепна. Не верю, что ты сделал это, просто воодушевившись помощью. А, я даже проморгал. Анубис заговорил с каким-то полным непониманием, но при всем этом с долей иронии. Сделал что? Не пойму тебя, невинный мой. Ты чувствуешь что-то больше, чем уважение. Вот только я не сразу принял эти слова, потому что, ровно в этот же момент я ощутил, как по моему телу прокатился заряд бодрости, как та самая ци, которая вроде бы текла достаточно быстро, и без особых застоев, прорвала барьер в моем сердце, резко ускорившись до, чуть ли, не первой космической. В этот же момент тело обрело баланс, все чакры, которые носили название стихии, были открыты, и я познал дзин, энергия, которую я считал чем-то понятным, которую изучал больше 4 месяцев, взяла и раскрылась в телах других людей, как поток разных чувств и эмоций. А виновником тому, девушка, которая могла стать решалой изрядной части моих проблем. Но любовь, та ну не, правда же? Глава 37, новый напарник. Сложно было сказать, насколько фатальную ошибку я совершил. Совершил ли вообще или сохранение жизни солдат огня, можно причислить к началу более благоприятного мира, заглядывать в настолько далекое будущее я, к сожалению, не умел, но все эти неудачи поднатаскали в принятии правильных решений. Что-то подсказывало, что именно такое я сегодня и совершил. Окружающие быстро пришли в себя, в удивлении осознав, что смертей попросту не произошло. Члены моего цирка бродили среди развалившихся шатров, пытаясь найти пострадавших, которые уже были собраны в одном месте прямо передо мной, перевязанные и получившие нужное лекарство. Поняв, что я спас вообще всех, циркачи недоверчиво подходили и говорили о том, что мой поступок был невероятно смелым. Не то чтобы я хотел сейчас хвастаться достижениями, ибо мысли были заняты другим, но неудачи не удалось скрыть заслуг. Даже рингмастер самолично подошел на своих ватных, подрагивающих ножках, и пожал лично руку, в благодарность за сохранение ценных человеческих ресурсов, правда, последнее уже мое дополнение. Мужик и правда искренне благодарил за оказанную медицинскую помощь. А потом пришли они, солдаты, среди которых также был замечен и капитан местного военного отряда. «Так это ты сохранил жизнь моим ребятам во время чертового хаоса? Ты настоящий герой!» Парень, сидя напротив одного из стонущих пленников и обвязывая покрытую ожогами ногу, я увидел протянутую для рукопожатия руку. У мужчины была отличительная черта, в виде отсутствующего забрала на шлеме, из-за чего мне в полной мере открывался вид на его иссохшие из-за старости участки лица, маленькую бородку и эти усы, которые были наглым образом украдены у какого-то сама. Эти уродцы совсем обнаглели, думали, раз вокруг нет наших вышек и систем защиты, то оборона в колонии будет плохой. Хах, но придурки сами расшатали почву под своими ногами, провалившись в огромную дыру. Его крайне веселила произошедшая в бою ситуация, а вот при виде лежащего передо мной человека, поплыл искренним гневом. Он занес ногу и попытался ударить по конечности, которую я только перевязал. Удар со всего маху, ботинком с стальной окантовкой и острым носиком, сам по себе мог бы считаться крайне травмирующим, а чего уж говорить о том, что целился капитан аккурат по ране. Мне не виделось другого выбора, кроме как резко перехватить лодыжку, крепко ее сжав. После чего я пересекся взглядом с мужчиной, чей эмоциональный фон изобиловал яростью, силой и желанием этой самой силой подавить более слабое существо. И это до сих пор приводило меня в удивление. Такой красноречивый и легко читаемый эмоциональный спектр был для меня в новинку. Каждый человек представлялся, как открытая книга. Видел даже качество закупоренных чакр у капитана, в сравнении со мной, ци текло, как вялая улитка. Учитывая подобную скорость, совсем несложно сказать, применит ли он магию в следующую секунду. Вот, прямо сейчас к ней и готовился. Ци поползла к голове, после чего из дыхательных путей вышел горячий пар. Он был недоволен, что удар ногой остановили таким грубым образом. «Не тратьте свой гнев на побежденных пленников. Вы уже доказали превосходство над ними при помощи победы». Мой крайне спокойный тон заставил капитана растеряться. Когда я отпустил ногу, он невинно проморгался, дернул носом и просто ушел. Неужели повезло, и он даже не обиделся? Навряд ли, дело во внутренней гармонии, никакой гнев, хмурость или даже просто пугающий взгляд не появлялись на моем лице. Я максимально располагал человека к себе, и вся эта благодарность в мой адрес – простое доказательство, что люди не будут бояться моего существования, и не буду вызывать у них неправильные мысли на пустом месте. Конечно, пока не захочу обратного эффекта, и даже в таком случае ужас, вызванный моей личиной, наверняка можно будет приумножить. Как же так? Ну, влияние ци в этом мире чуть ли не безграничное, кто-то мог творить такое уже с другими людьми. Я же пока только понимал, как работать с самим собой. Чтобы научиться влиять на других, может понадобиться помощь Тайли, ведь что-то подсказывало, что тот интересный метод циблокерства, который вводил энергию с определенным эмоциональным фоном, можно было разнообразить, вместо доминирования ввести спокойствие, и не для того, чтобы заблокировать точку ци, а влить в общий поток. Девушка, которая на данный момент понимала в этом побольше меня, сейчас ходила среди людей, спрашивая, кому нужна помощь, и при этом часто кидала взгляды уже в мою сторону. Улыбка как-то сама расходилась по лицу, когда такое происходило. Неужели это и правда любовь? Ну как посмотреть? Сейчас у меня была полная эмоциональная привязанность ко всему живому, к миру в целом и самой жизни. То, что я так долго пытался выработать, раскрылось в абсолютном обожании своего существования. Просто определенная девушка вызывала чуть больше эмоций и еще больше уважения. Нужна помощь? Ты так неотрывно на меня смотрел. В этот момент она все же сблизилась. На миловидном личике крылась широкая улыбка. Она хотела как-нибудь помочь. Почему же у меня на сердце стояла такая давка, будто я далеко не так искренен перед ней, как хотелось бы, словно именно сейчас мне не хотелось укрывать от нее ничегошеньки. Потребовалась жалкая пара секунд, чтобы понять, ложь. Могло ли считаться утаивание какой-то информации намеренной ложью? Ну, скорее дело в неискренности. Вот она и давила на подглядывающую за моими действиями чакру правды, будто не она тут крысятничала, а я, вопрошая. Как можно быть нечестным перед тем, кого всем сердцем уважаешь? Не спорю, что честность может оскорбить, но я уважал Тайли именно за то, как стойко она принимала правду в лицо. Вот-вот, получается, пришло время рассказать правду. У меня будет к тебе дело вечером. Надеюсь, ты не против поговорить?» «Конечно, мог бы и не спрашивать, согласна ли я». «Всегда согласна». Она странно на меня посмотрела, будто ответ и так был очевиден. Ощутив некий уют, я, наконец, занялся повстанцем, который интересовал меня больше всех остальных. Тот самый молодой маг кристаллов, которого Тайли по моей просьбе еще и обыскала, полностью лишив опасного джимманита. Да уж, кто бы мог подумать, что единственный человек, с которым мне удалось объединиться в шахтах Амашу, станет моим же врагом. Наверное, сейчас бы ситуация обстояла совсем иначе, и я бы подружился вообще со всеми, но лежащий лицом в землю человек в свое время был единственным, кто меня не откинул от себя. Перевернув паренька, позволив посмотреть на себя напуганными глазками, я уже было подумал, что тот меня узнает, как: «Прошу, не убивайте. Я честно не хотел бить по доктору, то есть по вам, просто командир заставил. Да, я слишком отличался от себя прошлого. Даже не беря в учет тот факт, что прошло много времени, я стал больше, мои черты лица претерпели некоторые изменения, и даже шрамы сейчас были замазаны. Не трону, и не позволю тронуть другим. Скорее всего, тебя просто уведут на железный корабль». Я повернулся к капитану, который уже строчил письмо, с просьбой прислать тот самый заветный стальной кораблик для рабов. Парень от страха икнул и даже задрожал, но посмотрел на меня с какой-то надеждой. «Как тебя зовут?» «Роуч, я уже позабыл. Молю, не сдавай меня туда. Я слышал, люди там теряют надежду, всякое стремление на жизнь, а у меня семья. Просишь после того, как хотел меня убить». Рана от джимманита может быть смертельной, у него сжались зрачки от осознания, что я больно уж подкован в теме. Но, в конце концов, он был прав. Учитывая показанное в каноне, на корабле, люди теряют связь с реальностью. Выбирай. 1. Во спасение, вы искренне цените жизнь, а понимание, что чья-то воля угаснет от абсолютной безнадежности, наводит на вас грусть. Однако бороться с последствиями бессмысленно. Разобравшись с плавучей тюрьмой, вы явите себя миру в идеальный момент, больше незачем поддерживать прикрытие. Вы спасете кучу пленников и испортите планы армии народа огня. Вы станете целью королевской семьи. 2. Карма, продавите своей гордостью чужую волю. Продемонстрировав, что за жестокость приходится отвечать, вы заставите людей задуматься над своими поступками. Заставив Роуча раскаиваться за деяния, вы измените его мировоззрение. Внимание, изменить взгляды всех пленников невозможно в силу непонимания того, как влиять на человеческие эмоции. Тем не менее Роуч откажется от смертельного применения кристаллов. 3. Полумеры, друг есть друг. Позвольте человеку сбежать, даже если он вас не узнает. Вы можете объединить это с первым вариантом. В таком случае мнение Роуча насчет убийств не изменится, однако это станет стимулом развиваться дальше. В случае, если не станете спасать остальных, Роуч откажется от идеи развития магии и начнет уделять время семье. 4. Докажите действиями, этот вариант можно объединить со вторым. Повстанцы не верят, что цирк не обижает людей. Пускай они увидят представление и то, как оно влияет на эмоции людей. Вы еще лучше познаете способы влияния на эмоции, а также заставите всех раскаиваться в своих поступках. Но что это я вижу? Возможность принять одновременно два варианта. Раньше такое можно было встретить только на большом отрезке времени, когда через месяц или даже год мне позволялось изучить что-то, к чему не смог прикоснуться раньше. Сейчас ситуация была более комплексной, ведь выбор одного или двух вариантов приводил к разным последствиям. Может, так просто повезло, или я стал достаточно силен благодаря четвертой чакре, которую еще не проверял, но контроля над ситуацией стало намного больше, не выборы, а натуральный пазл. И на самом деле мне нет никакого смысла от того, кто и за что будет раскаиваться. Я не давал обещания сове, что из всех и каждого буду делать пацифиста. Да, в качестве мести это бы подошло, но звучало крайне мелочно. Меня бы волновало такое раньше, но на мир я смотрел значительно шире. Учить кого-то через страдания не хотелось вовсе, только если это не враг. Пришло время показать себя вновь. «Я отпущу тебя», я взялся за железные цепи, которые окутывали ноги мага, и заставил его раскрыть глаза. «Но перед этим дам знать, что твои действия относительно работников цирка расцениваются только как трусость. Бить по тем, кто не готов творить беспредел, крайне подло и беспринципно. Тебе бы стоило набираться сил в первую очередь для защиты. Дай обещание, что, когда станешь командиром, ты не будешь творить подобное с невинными». На мгновение воцарилась тишина, он крайне удивился словам, но начал кивать, не совсем искренне, но если бы наврал, то потом у самого появились бы проблемы, я бы их обеспечил сполна, ослабив по итогу цепи, вновь открыв его точки ЦИ, дал понять, что он сможет уйти, как только появится момент. Делал я это все, конечно же, под прикрытием, нас видел только один человек, Тайли, она лишь проморгалась, но не сказала ничего лишнего, однако уже начала кое-что подозревать. Весь оставшийся день мы просто восстанавливали работу цирка, пришлось чинить порванные шатры и сколачивать новый амфитеатр. Даже припрягли для этого пленников, пока те дожидались своего корабля. В такой толкучке никто не заметил побега одного мага. Ну а по наступлению вечера, я все же заглянул в личный шатер девушек. «Вай, кто это к нам заглянул?» Быстро заулыбались акробатки, словно бы непреднамеренно начав выгибаться в удивительные позы и хвастаться талией. «Заходи, может, хочешь чего-нибудь поесть?» Меня окружили и другие участницы цирка. Сильные и гибкие, красивые и крайне умелые. Кто-то из них явно хотел ощутить любовь, другие просто заигрывали, но объединяло их всех то, что в приставании ко мне была своя изюминка. Словно хотели отблагодарить героя, а там, быть может, перепадет что-то еще. Однако пускай я и рад бы ощутить любовь стольких дам, но никто из них не вызывал мощного отклика. Никакого глубоко уважения, как к личности, не было. «Простите, девушки, я бы просто хотел забрать у вас Тайли», невинно почесав затылок, я услышал волну расстройства. Кто-то цыкнул, другие просто отошли и начали причитать о том, как их веселой простушке повезло. Даже удивительно, как стремительно начало меняться отношение ко мне, не скажу, что был против, но полноценного внимания я удостаивал только одну. Вскоре она и появилась, в достаточно простом вечернем наряде. Никакого циркового красного цвета, лишь белый топик и еще более открытая талия. «Недалеко есть речка, хочешь туда?» Сделала она такое резкое предложение, заставив своих подруг поднять натуральный вой. Они начали играть бровями и весело хихикать. Все же, приняв приглашение, мы молча, идя друг около друга, покинули территорию цирка. Деревня уже и так находилась около речки, поэтому мы пошли по течению, чтобы отойти подальше. Но эта странность в эмоциональном спектре Тайли меня как-то напрягала. «Знаешь, а ты смелый, и я говорю не о том, что ты всех спасал под таким-то камнепадом. Помочь сбежать одному пленнику, притом весьма опасному, тебя могли бы тут же объявить врагом. Между прочим, даже высокопоставленных людей за такое могут наказать. Почему тогда ничего не рассказала капитану?» Ни одна мышца на моем крайне расслабленном лице не дрогнула. «Потому что ты помог мне отказаться от мысли, чтобы им помогать раньше, я бы, может, могла допустить идею такого, в каком-нибудь крайнем случае, но никак не сейчас». Мы остановились на достаточном расстоянии от деревни и посмотрели в речку. Девушка какое-то время просто думала над своими словами. Мы уже подставили Джая и вместе вырубили пару десятков солдат. Став на сторону народа земли, она считала себя предательницей, и из-за этого чувствовала себя несколько странно. Чтобы развеять эту тоску, я лично взял ее за руку, заведя в воду. Было достаточно холодно, из-за чего начала прыгать на месте, подняв на меня смущенный взгляд. «Знаешь, а ведь я не просто монах. Сложно сказать, насколько ее оттолкнет мое признание, но я явственно видел, что мотивация покинуть цирк у нее была. Конечно, делать это без причины она бы не стала, но если бы я попросил, пообещав заодно веселье. Да, ты говорил, что тебя зовут Дагот». Она улыбнулась и прикинулась дурочкой, но не заявлял, что являюсь магом песка. Ну а в этот момент с пляжа вокруг нас поднялось множество песчинок, начав завихряться в красивом танце. Я ощутил, как с сердца падает какой-то камень. Тайли же раскрыла глаза, замерев на одном месте. Лишь голова металась из стороны в сторону, наблюдая за красиво болтающимся песочком. Я, как бы это сказать, враг всего огненного народа, и если снова появлюсь кому-нибудь из них на глаза, то стану целью самой королевской семьи. А, она крайне забавно раскрыла рот, вглядевшись в мои глаза, пока на заднем фоне продолжалось представление из песка. «Я пойму, если ты откажешь, но скажи, ты хочешь разобрать на запчасти тюрьму, куда скоро отвезут пленников, просто, чтобы испоганить планы армии. Я также понимал, что это предложение было рисковано в первую очередь для Тайли. У нее, в конце концов, влиятельная семья и куча сестер, на которых могут надавить, если узнают о взаимодействии со мной, нет никаких сомнений, что их могут даже прикончить. Было бы неудивительно, если она откажет только из-за этого, но я мог бы пообещать, что обеспечу достаточное прикрытие. Так вот, в чем твоя настоящая загадка? Однако она лишь очень довольно заулыбалась. Хе-хе, вот у тебя и не осталось таинственного образа, ты абсолютно понятен. Я думала, ты хотел показаться не таким, как остальные. Поднимая о себе мнение путем тайн, я чутко приоткрыл глаза от того, в какую точку она попала. Но такая правда куда веселее тайны. За один момент заставила как напрячься, так и улыбнуться. Тайли оказалась в настоящем восторге, ведь обдумывала множество вариантов того, что скрывается за немногими таинственными образами, которые я продолжал поддерживать. То, что я стал понятен, подарило ей огромный заряд эндорфинов, но главное было в другом. После откровения, она на пару секунд задумалась и согласилась покинуть цирк. Сама искренне. Почему же? Я слышала, что ты помогаешь людям и крайне жестоко всех убиваешь, но убедилась, что последнее – полная ложь. Ты вообще не убиваешь, такой человек интереснее всех, кого я встречала раньше. От души, душевно в душу. Глава 38, адмирал. Тайли сияла от радости во время мыслей о том, что сумеет сотворить нечто хорошее, если уничтожит корабль, на котором перевозили пленных магов Земли, да и сама новость о моих планах не стала для нее шокирующей. Даже удивительно, как вроде бы добрая девушка творила совершенно безумные вещи в каноне, по-настоящему приближая геноцид и уничтожение остальных наций. Такого было воздействие сильнейшего страха, хотя навряд ли она понимала вообще все размахи запланированных АЗМ планов. Сейчас она попросту заблокировала для себя возможность подобного и искренне начала жаждать помогать. Как я и думал, в цирке ее удерживало не так уж много вещей, и если будет выбор помочь большему количеству людей, она смело бросит свои вещи, пойдя с тем, кто ей важнее. Приятно было осознавать, что этим самым важным человеком был для нее я. С другой стороны, требовалось серьезно заморочиться прикрытием, чтобы семейку Тайли не прихлопнули или не использовали, как рычаг давления против меня, поэтому-то за несколько часов до того, как отряд отправился к морю вместе с пленниками, чтобы встретить судно, я посадил девушку перед собой на удобный стулик, взял в руки свою тушь, которой замазывал шрамы, и пальцами начал наносить грим. Щекотно, высунула она язычок, пока мои руки нежно поглаживали щеку, закрывая здоровую и нежную кожу небольшим слоем штукатурки. Шутка. Кёши обычно гримировались обычной пудрой, которая была крайне распространена на всех территориях, а вот красные линии подводились румяной, которую встретить можно было уже реже, поэтому я сделал ее лично, из рыбьего жира и красной охры. Учитывая мой уже, по сути, немалый опыт в гримировании шрамов, грим Кёши получался даже правдивым и очень качественным, как если бы его наносила сама Суюки. Финальным штрихом стала красная помада, которую я нанес жирным слоем, смотря на выгибающиеся губки девушки, которые крайне забавно выгибались в улыбке. Когда все стало готово, она удивленно посмотрела в зеркало и не узнала саму себя. «Вау, как красиво и скрывает очень хорошо. Правда, долго, тебе придется подучиться, чтобы мы не тратили по паре часов каждый раз, когда будем выступать на задание. КХМ, надеюсь, ты сама запомнишь, как его наносить, и одежду тоже где-нибудь найдешь». Она заулыбалась, но быстро расспросила, во что должны быть одеты те пресловутые воины Кёши, в стиль которой была заштукатурена, после чего незаметно скрылась на складе нашего цирка, где обычно находилось очень много одежды для самых разных цирковых номеров, и предстала передо мной в зеленом наряде царства земли. Неразбирающиеся люди даже не увидят различий. В любом случае Тайли крайне благоприятно отнеслась ко всем моим планам, за что нельзя было ее не благодарить. Все оставшееся время мы просто провели друг с другом, пока пленников, наконец, не начали уводить верхом на телегах. Мы двинулись под прикрытием, незаметно покинув пределы деревни и цирка. К последнему мы больше не вернемся, Тайли не стала ни с кем прощаться и даже не оборачивалась к этим уже привычным шатрам, от которых исходила музыка и запах попкорна, словно после всех произошедших событий, ее ничего не удерживало. Причина того в том, что никто не знал ее настоящую. Идти до берега так же долго не пришлось, солдаты ведь скакали галопом, так что мы с Тайли сели на песчаные самокаты. Девушка моментально привыкла к транспорту, чем вызвала зависть, у меня-то не было такой ловкости. Но при всем этом искренне веселилась от такого уникального способа передвижения. Когда же оказались на песчаном берегу, нам предстал стандартный паром, на котором перевозили пленников прямиком к тюрьме. Да, корабль не был тюрьмой, сама она находилась примерно. Слушай, надо признаться, но я почти ничего не знаю о надводной тюрьме, в которой трудятся маги Земли. Это и неудивительно, пожала она плечами, пока смотрела, как пленников заводят по мостику. Тюремная установка, очень изолированное место. По сути, это верх для кораблей, где их чинят, заправляют и даже строят новые. А еще тут нет никакого доступа к земле, но беспокоиться не стоит, она должна быть тут неподалеку. Казалось, ее волновало только одно, как я буду магичить на железном корабле. Предлагала нагрузить полную сумку камней, забить карманы песком или обеспечить себя хоть каким-то образом. Хм, но, посмотрев в море, во вроде бы беспроглядную бездну, я не стал ничего об этом говорить. Пробраться на паром также не составило проблем, я образовал хлыст из песка и, взяв напарницу за талию, подтянулся с ней к палубе, где незаметно спрятались. Секундочку, надо кое-что сделать. Проходя мимо внутренних коридоров, избегая встречающихся людей благодаря сенсорике, я остановился у котельной, нахмурился и вошел внутрь. Хочешь тут спрятаться? Нет, просто кое-что сделаю, чтобы судно не рвануло. Будучи на опыте, я просканировал корабль на наличие опасностей и первым же делом заметил готовые вот-вот взорваться трубы. А да, опыт мне говорил, что за одной последуют тысячи других, поэтому я легонько все подправил, добившись полной безопасности экипажа, и ушел, оставшись героем, о котором никто ничего не узнает. Тайли даже удивилась моей крутости, хотя для меня это была уже база, на которую не стоило обращать внимание. Дальше дело времени. Судно отправилось в путь, а я ощутил легкую грусть. Неприятно осознавать, что я отплывал без Авки, в конце концов, та все еще бегала до библиотеки, и я не имел понятия, как скоро вернется. Поэтому нужно было закончить совсем быстрее, а также заполучить пару книжек ей в подарок. Но, как и говорила Тайли, та самая тюрьма была совсем рядом. Прошло всего несколько часов с момента отплытия, как мы услышали крайне шумный паровой гудок, который стоял вовсе не на нашем корабле. Глянув в иллюминатор складского помещения, в котором мы засели, перед нами предстала крайне гигантская платформа, стоящая на мощных железобетонных конструкциях, из-за чего она была поднята на добротные десятки метров от уровня воды. В центре была крайне огромная башня, из фасада которой выпирало множество балконов и окон, в которых можно было увидеть толпы, не только солдат, но и рабов. Из крыши этого вот сооружения торчали гигантские трубы, и под сильным давлением выпускался пар, как раз и издающий тот самый звук. А паром же остановился у платформы, где уже стояло около трех кораблей, два фрегата и один линкор. Именно из-за последнего мои глаза как-то резко поднялись в небо. Линкор, разве на нем не плавают сами адмиралы? Эта штука способна перевозить больше тысячи солдат. Девушка крайне напряженно переглянулась со мной, и мы поспешили выбраться через иллюминатор, незаметно скрывшись между установленными прямиком на пирсе ящиками. Крайне рад встрече, капитан Усын. Новый товар, вышедшего по мостику капитана судна встретило несколько людей. Именно, напали на только что основанную колонию. Сейчас их выстроят перед вами, надзиратель. Мы внимательно следили за обстановкой, внимая, как уже переодетые в коричневые робы маги колонны вышли с корабля, встав перед администратором этого места. Вроде бы ситуация была в пределах ожидания. Заключенных запугивали и пытались откровенно уничтожить моральный дух. Любое неповиновение или даже кашель карались огненным всполохом, и это еще повезет, если он прилетит не в лицо. Тайли наблюдала за подобным с крайне хмурым лицом, качая то и дело головой, все больше убеждаясь, что ей претит подобное. Однако если бы все было в пределах ожидания и мне вечно везло, то и жить было бы неинтересно, да, ну, на самом деле нет, но ситуация все равно оказалась хуже, как только администратор закончил разговор с заложниками, обещая им сладкой жизни на верфи, и приготовился всех распустить, как стоять. На мостик вышел еще один мужчина, крайне высоко о себе мнение человек, в значительно более изысканной форме, нежели все остальные солдаты, преимущественно черная ткань, с небольшими вкраплениями красного цвета. Шлема на голове не было вовсе, лишь конский хвостик. За ним следовал отряд буквально из 20 солдат, пристально приглядывая за всеми окружающими людьми. Но самое интересное было в другом. Он был владельцем целых 3 открытых чакр, и я ощущал это максимально отчетливо. Второй после мага взрывов враг, сумевший преодолеть достаточно непростые барьеры, и он был реально силен. Открыл бы еще одну и, думаю, мог бы попытаться бросить вызов настоящим драконам. Что за человек мог владеть такой силой? Может ли тот самый владелец линкора, адмирал Лянг, какие-то проблемы? Проблемы, надзиратель, еще какие? Я тут кое-что точнее, кое-кого заметил. Мужчина крайне скверно нахмурился, а стоящие на его фоне солдаты создавали еще более давящую на всех атмосферу. Напади я сейчас, с пленниками можно попрощаться, их всех переубивают. Вот этот человек, посмотрите на его шрамы. В этот же момент он схватил одного из пленников за воротник. Это был тот самый капитан повстанцев, который приказывал Роучу кидать в меня кристалликами. Высокий, сильный и со следами войны. Ты, случаем, не маг песка, а если и он? Тот надменно поднял бровь, заставив адмирала заулыбаться. Приблизился к уху и прошептал сладким голосом. Тогда ты уже 10-й, но поскольку нам нет дела до того, правду ты говоришь или нет, тебя будет ждать казнь завтра на рассвете. А все пленники будут смотреть за этим представлением, раздумывая, действительно ли был казнен тот, кто поднимает среди наших рядов смуту. А, зрачки мужчины резко расширились. Стойте, я не маг песка, я просто командую повстанцами, у меня ничего общего с этим пропавшим человеком. Молчать. Удар в грудь от администратора откинул капитана примерно на 2 метра назад, так еще и униформу подпалил, заставив того кричать и брыкаться на месте. Найдутся же кретины, которые пытаются походить на недочеловека, коим является этот маг песка. Окуните этого недомерка в ледяную воду, пускай поймет, что выдавать себя за мага песка означает объявить войну всей нашей нации. Правильно я говорю, адмирал Лянг, хватит подлизываться ко мне и принимайтесь за работу. Мне нужно подлатать корабль к следующей неделе, чтобы выступить на очередной поход. Лянг дошел до своего судна, и ему сразу же скинули мостик. А там, на борту, лишь мимолетом удалось разглядеть пару сотен солдат. На деле же он был забит чуть ли не под завязку, более 1000 людей. В этот же момент пленников заставили взять по ящику, среди которых мы прятались, а потом направили вдоль желтой линии. Чтобы никто не засек, мы спрятались еще глубже, а потом уже сосредоточились друг на друге.